Ха-ха-ха! То ли засмеялся, то ли закашлялся комендант. Театр мы действительно не строили и лицедейскому искусству воинов не учили. Но и как быть с заменой, просто не знаю. Такого никогда не случалось. Конвой прикрепляется к осужденному на весь период общественных работ. Боюсь, замена твоих бесов еще больше усугубит ситуацию. Мы оба крепко задумались. Что делать? Менять охрану нельзя, но и с этой идти невозможно. Не сидеть же мне в этом тупике до ночи. Вот что. Кажется, Ласкер что-то придумал. У одного из моих заместителей, архибика второго ранга Фрика, жена, человек, дочь у них, тоже человек. Девочка уже неделю странно покашливает. Наш лучший лекарь говорит, ерунда, скоро пройдет. Но почему-то я ему не верю. Темнит старик. Так вот, никуда не уходи. Я пришлю Фрика, а он тебя проводит к себе домой. Поведение конвоя не вызовет удивления, все будут уверены, что они с начальством так почтительны. У Фрика пропишешь его дочке какую-нибудь травку. Тот поблагодарит за помощь и своей властью освободит тебя от общественных работ. Как тебе мой план? Согласен, подумав, ответил я, а также приказал передать бесам из моего конвоя, чтобы не удивлялись появлению Фрика и хранили тайну того, что видели, на уровне военной. Ох и извилист в вашем городе путь на рынок. Комендант хохотнул, оценив шутку, и уже серьезно добавил. Прошу разрешения ввести архибика второго ранга Фрика в курс дела. Разрешаю. Минут через 10 едва ли не бегом прибыл архибек и повел нас к себе домой. Сначала хотел пристроиться к процессии на полшага позади меня, опять же, как при сопровождении вышестоящего начальника, но я мысленно приказал ему выйти вперед, построить бесов в квадрат вокруг меня и начать движение. В двухэтажном особняке архибика нас встретила мрачноватая красивая женщина и проводила в спальню дочери. Она была вежлива, но не очень любезна. «Вот моя дочь, Карса», — сухо сказала хозяйка. «Надеюсь, мне объяснят, зачем она так срочно понадобилась. Мне пришлось силой отрывать ее от подруг и тащить домой». Тон супруги бедного заместителя коменданта не оставлял сомнений в том, что скоро ему предстоит неприятное объяснение. Что поделаешь, воин должен стойко переносить тяготы и лишения военной службы. В спальне на кровати прямо в пропыленном насквозь тренировочном костюме сидела девушка лет 15 и довольно ловко крутила в пальцах небольшой кинжал, всем своим видом показывая, насколько она недовольна тем, что ее оторвали от интересного занятия. Яростно зыркнув сначала на отца, потом на мать, перевела свой лучистый взор на меня. Да, видимо, на данный момент у нее в запасе остались только бронепрожигающие лучи. Я предложил девушке убрать кинжал, раздеться и лечь в постель. Вот еще, взбрыкнула малолетняя красотка. Я и перед своим парнем голой не показывалась, а тут перед другим буду раздеваться. Что, голых девушек никогда не видел? Съязвила она. «Как ты разговариваешь с лекарем?» — рыкнул Фрик. А мать, похоже, заинтересовала совсем другое. «Своим парнем. Это что ж у тебя за парень такой завелся, что ты перед ним голой прыгать готова? Его зовут Дисик», — с вызовом ответила девушка. «И не собиралась я перед ним голой прыгать? Сколько раз я тебе говорила, чтобы не видела его рядом с тобой? Ах ты, швабра мелкая! Мать не слушать!» «Ты ничего не понимаешь, мама. Дисик хороший, он добрый и умный. Бабник твой Дисик», — повысила голос хозяйка. «Бабник и хам». Пока женская часть семейства припиралась, архибек тихо спросил. «Может, не стоит? Выпиши бумажку, я объявлю, что все хорошо, и освобожу тебя от охраны. А, хочешь, чтобы завтра твои женщины всему рынку рассказали о странном представлении, разыгранном у тебя в спальне? Пусть все будет натурально». «Так», — проревел архибек, прерывая женский скандал, достигший максимальной громкости и грозящий закончиться слезами как с одной, так и с другой стороны. «Карса, живо разделась и легла, как сказал доктор. Ты, мать», — повернулся он к жене, — «либо молчишь, либо вон из спальни. Потому, как живо стали выполняться команды, я понял, что веревки вить из заместителя коменданта можно до определенного предела, и семья точно знает, где этот предел находится. Хозяйка замолчала и тихо отошла к двери. Дочка по-солдатски быстро разделась и легла на кровать, выдавая свое недовольство тихим обиженным сопением. Я подошел к ней, сначала, чтобы изобразить лекаря-немага, сделал пальпацию живота, простучал грудную клетку, делая вид, что внимательно прислушиваюсь, затем, решив, что театра достаточно, положил руку на лоб, быстро построил и активировал диагностическое воздействие. Я ожидал обнаружить легкий трахеит, который действительно скоро прошел бы, однако все было на порядок сложнее. Воздействием алмазной чумы, да еще первого класса, владели только очень сильные маги вампиров. Также его мог применить и не маг, если имел соответствующий артефакт. В этом случае обязательно нужна кровь жертвы. Хотя бы небольшая царапина, чтобы воздействие привязалось и начало свою работу. Эх, комендант, и подкинул же ты мне заботу. Просто так я теперь уйти не могу, а распутывать эту гадость, дело долгое, нудное и очень-очень трудное. Я же воин, а не целитель. Отозвав Фрика к окошку, я тихо спросил его. Вспоминай, есть у тебя враги, которые могут пойти на убийство твоей дочери. Или, может быть, за последний месяц ты кому-то в чем-то отказал. Убийство дочери. Не понял Архибек. Зачем? А, понял. Обрадовался он. Это ты для натуральности говоришь? Нет. К сожалению, все серьезно. Фрик с тревогой и ужасом посмотрел на меня. Я немедленно перешел на телепатическую связь. Фрик, это Родера. Не хотелось бы, чтобы твои девушки нервничали. Это только усложнит дело. Я пока займусь твоей дочкой, а ты вспоминай, кому перешел дорогу. Мать Корсы, видимо, почувствовав неладное, решительно подошла к мужу и с тревогой стала его шепотом допрашивать, но тот отмахнулся. «Не до тебя, Ладья. Все потом». Пациентка лежала обнаженная поверх одеяла, сопение становилось все более сердитым. В ее случае мне не требовалось магически раздвигать ткани и вмешиваться напрямую, поэтому я предложил ей залезть под одеяло, если уж так стесняется. Корса гордо отказалась и отвернулась от меня, показав мне свое особое расположение. Впрочем, я в друзья не набиваюсь, поэтому, тяжело вздохнув, еще раз обругал про себя коменданта и приступил к работе. Через 3 часа напряженного сражения с вражеским воздействием я весь в поту откинулся на спинку кресла, поставленного в изголовье перед операцией, и, не заботясь о приличиях, прямо рукавом вытер лоб. Несмотря на усталость, я чувствовал себя победителем. Может быть, мастер-целитель сделал бы дело в 3 раза быстрее, затратив энергии в 5 раз меньше, но я не мастер, а у меня получилось. Все это время родители девушки ни на минуту не покидали спальню. Мать, как только убедилась в том, что я закончил, с некоторым недоверием спросила, что с Корсой. Теперь, надеюсь, все в порядке. Запущенный трахеит был. 3 дня постельного режима и усиленного питания, бодро ответил я Ладии. А Фрику телепатически сообщил, что его дочь была заражена 8-10 дней назад. Для внедрения чумы достаточно царапины. Вопрос, кто мог поцарапать Корсу? Трудно сказать. Ребенок носится где попало, как без царапин. Где попало артефакты или маги, способные заразить алмазной чумой, не валяются. Короче, вспомнить и доложить. Да, высший. Я обязательно вспомню, найду, и этому гаду очень не поздоровится с угрозой, ответил Архибек по-прежнему телепатически. В этот момент женщины напомнили о себе. 3 дня. Возмутилась пациентка с молчаливого одобрения матери. У Милсы тоже трахеит был. Дедушка Вассар поставил ей горчичники, дал смягчающий эликсир и сказал попить чаю с медом перед сном. Денек полежала, и как огурчик. А тут 3 дня. Эфе. Да этот молодой Шарл, лекарь, просто денег хочет взять с нас побольше. Как же? Почти 3 часа потел, бедный. Изгнание злобной болячки изображал, съязвила Ладья, с жалостью глядя на мужа, позволившего обвести себя вокруг пальца. «Господин лекарь сказал 3 дня, значит, будет лежать 3 дня». Я сказал: «А ну, кыш под одеяло, и лежать тихо, выздоравливать», жестко и строго прикрикнул Фрик. Затем он торжественно своей властью освободил меня от наказания, отправил бесов в казармы, а меня пригласил в малую столовую отобедать, куда мы с ним неспешно и прошествовали. Ладья нас опередила, пробормотав что-то о необходимости хозяйского пригляда. В уютном зале суетилась, накрывая на стол, прислуга Архибика. Здесь же была и хозяйка. Она руководила процессом, указывая, что куда ставить, какие марки вин нести из погреба и даже какого цвета салфетки доставать. Вскоре все было расставлено, но женщина продолжала тянуть время, будто ожидая к столу кого-то еще. Минут через 10 лакей доложил о прибытии господина Вассара с учеником. Хозяйка облегченно вздохнула и, попросив нас подождать, выбежала из столовой. Через пару минут она заглянула в дверь и попросила мужа пойти с ней помочь в каком-то деле, мило улыбнувшись мне, дескать, «поскучайте немного, а мы быстро». Фрик вышел, но через некоторое время снова связался со мной телепатически и смущенно попросил разделить с ним сознание, то есть посмотреть его глазами и послушать ушами. «Я думаю, это необходимо и прошу прощения за то, что не предусмотрел подобные инициативы жены. Обещаю, как только гости уйдут, я с ней поговорю». Я переключил один из секторов внимания на Архибика и увидел занятную картинку. Рядом с Ладией в спальню Корсы шел старец очень преклонных лет, а за ним, чуть приотстав, парень, по виду мой ровесник, бережно прижимающий к груди богато украшенный кованый ларец. «Так, значит, ты считаешь, милая Ладия, что молодой человек либо недоучка, либо отъявленный шарлатан?» «Да, мастер Вассар, точно шарлатан. Он насматривал Корсу совсем не так, как ты. Потом сказал, что у нее запущенный трахеит и велел не выходить из дому 3 дня. «Трахеит, говоришь? Ну, методы диагностики бывают разные», — рассеянно проговорил старец, войдя в спальню и сразу направившись к постели девушки. Он присел в кресло, недавно покинутое мной, попросил Корсу откинуть одеяло, вошел в транс и стал водить руками в районе грудной клетки, не касаясь кожи. Было заметно, что он повторил эту процедуру 3 раза, будто не веря сам себе. Наконец, устало откинувшись на спинку, прикрыл глаза и глубоко задумался. Никто не смел мешать его размышлениям. Вскоре он приоткрыл глаза и медленно проговорил: «Очень необычный молодой человек, очень. Дедушка Вассар, так я могу завтра пойти гулять?» Не выдержала Ягоза. «Он сказал 3 дня лежать». «Да, а еще? Значит, надо полежать 3 дня», — категорически прервал ее старец. Он встал, прошел к окну и поманил за собой Ладию с мужем. Ученик с ларцом присоединился к ним. «Что это значит, Вассар? Я не понимаю». «Начало, хозяйка. Я тебе не говорил, Ладия, не хотел мучить», — мягко прервал ее дед, — «но твоя девочка была обречена. Какая-то нелюдь поразила ее заклятием алмазной чумы. Увы, до сих пор я был уверен, что никто в мире не способен с ней справиться. Даже шептуны. Рассказы о них больше похожи на миф, нежели на правду. Однако теперь я сам стану таким рассказчиком, ибо мне невероятно повезло и я видел результат исцеления наяву». «А что это за болезнь такая?» — полюбопытствовал Архибек. «Алмазная чума. О, это жестокая штука. Внедряется в тело и начинает разъедать какой-нибудь жизненно важный орган, чаще всего легкие, постепенно распространяясь на остальные. И чем дольше действует, тем быстрее разъедает, причиняя ужасные страдания. Через 3 недели Корса уже в полной мере начала бы чувствовать все нарастающую боль в желудке, печени, почках. Смерть обычно наступает не позднее 3 месяцев со дня внедрения. В основном срок зависит от состояния здоровья, энергии и воли к жизни пораженного». «Так, значит, молодой господин не шарлатан, не доучка, а небо. Девочка моя, как же быть? Я же сказал тебе, Этот парень исцелил Корсу. Полностью. Ты понимаешь, я с моим опытом не смог, а он пришел и сделал. Ах, как бы я хотел с ним поговорить. Он в малой столовой ждет. Муж пригласил его на обед. Потерянно сказала хозяйка, все еще пребывая в шоке от свалившейся на нее правды. КХМ, да, конечно, невежливо напрашиваться на обед, но меня извиняет то, что... Не надо слов, мастер, проявил инициативу Архибек. Разумеется, мы с женой приглашаем вас с учеником отобедать с нами. Так чего же мы стоим? Засуетился дед. Вдруг молодой человек устанет ждать и уйдет. Фрик, мысленно скомандовал я Архибеку, прежде чем прервать связь, раз уж так сложилось, прими меры, чтобы твои женщины не болтали лишнего. Будет сделано. Что такое секретность? Они хорошо знают, а соответствующую работу с ними я проведу. Двери открылись, и вошла хозяйка. Следом за ней, старец. Господин, Радира, верно понял я заминку женщины. Господин Радира, позволь представить тебе твоего, она робко и с опаской улыбнулась мне, коллегу, мастера-лекаря Вассара и его ученика Калира. Коллега молча смотрел на меня пронизывающим взглядом, словно пытался за моей черепной коробкой разглядеть нечто жизненно важное. Наглядевшись, я свой взгляд не отвел, коротко поклонился и прошел к столу. Хозяйка пригласила нас отобедать. Я не заставил себя упрашивать, прошел на указанное мне место и, более не дожидаясь никого, с аппетитом принялся за еду. Старец, не притронувшись к пище, беспокойно повертелся и, набравшись решимости, откашлялся, встопорщил бороду и уважительно обратился ко мне. «Господин Радира, не будет ли с моей стороны невежливым задать тебе несколько вопросов, возможно, мешая восстанавливать силы после столь сложной операции, следует признать, блестяще проведенной тобой?» «Спрашивай», — разрешил я. «Мне известно, что ученики никогда не рассказывают о своих учителях и о себе тоже. Но, верно ли я понял, что ты ученик шептуна?» «Я ученик, но кто такие шептуны, не знаю. Я действительно не знал, кто это такие, и боялся попасть в просак, если речь зайдет о них. Так я и думал», — удовлетворенно кивнул дед. «Они себя сами так никогда не называют. Скорее наследниками древних знаний целительства. Живут отшельниками вдали от людей. Учеников берут сами, напроситься к ним невозможно. Так, во всяком случае, о них говорят. Скажи, Радира». Дед ощутимо напрягся, если только это не профессиональный секрет, конечно же. «Какое заклинание ты использовал для диагностики?» «Хочу пояснить сразу, что сам я диагностировал по ряду косвенных признаков, в частности, по нарушениям аурных структур». Сказав это, коллега с такой надеждой посмотрел на меня, что я не смог отказать и вывел в виде иллюзии модель структуры диагностического воздействия. Старец смотрел на иллюзию взглядом голодной и больной собаки, увидевшей в недосягаемости огромную аппетитную кость. «Запоминай, сколько можешь, запоминай!» Грубо толкнув локтем ученика, прокричал лекарь ему в ухо. Подстегнутый шумовой атакой, ученик вперился в структуру, изображая запредельное рвение. А может, не изображая. Когда-нибудь он станет лекарем, и это воздействие станет ему необходимо, как рыбе вода. Я взял первую попавшуюся чайную ложку и за несколько минут внедрил в нее воздействие, преобразовав ее в артефакт. Теперь, пока предмет не сломается, структура будет существовать. Для немага, правда, использовать артефакт будет невозможно, поскольку, даже присоединив каким-то образом, например, с помощью мага, источник энергии, он не сможет увидеть результат. Я развеял иллюзию, услышал хоровые вздохи лекаря с учеником и предложил: «Я дам вам этот артефакт с внедренной структурой диагностического воздействия». Услышав слово «воздействие», старец еще больше округлил и без того огромные глаза, но только при одном условии. «Я заранее согласен на любые условия», — прохрипел дед. «В таком случае вы поклянетесь, что никому и никаким способом не передадите информацию о том, что здесь произошло». У девочки был трахит, а артефакт нашли сами. Или купили за медяк у хроменького бородатого мужчины неизвестной расовой принадлежности. Старец с учеником торжественно встали, поклялись и получили в дар бесценный артефакт в виде серебряной чайной ложки. Ученик бережно поставил на стол ларец, который все время, пока обедали, простоял у его ног, открыл и аккуратно, казалось, не дыша, положил туда ложку. «Я хочу показать тебе величайшую ценность, какая есть у меня. Книгу по магии целительства издания Императорской академии наук. Калир, бездельник, достань книгу. И аккуратнее, аккуратнее». Из того же ларца ученик извлек нечто завернутое в мягкий черный бархат, положил на стол и буквально двумя пальчиками стал разворачивать. Моему взору предстала потрепанная книга без задней части переплета, в которой, похоже, не доставало страниц. «А, — сказал я равнодушно, — краткий справочник видов магического поражения организма. Издание от... Тут я остановился. Продолжать смысла не было. В прищуренных глазах хитрого деда ярким пламенем горело торжество. «Ну нет, шалиш, старый хрыч, как бы я тебя ни уважал, но терять годы на переписывание книг по магии и лекарскому делу для тебя не буду. У меня более важных дел навалом». Глава 6. Я шел на рынок, и на моем лице, в полном соответствии с образом, блуждала легкая улыбка рубахи парня, лекаря и ученика Шептуна, который только-только приехал в большой-пребольшой город прямо из диких-диких лесов, где водится много-много разных интересных зверушек. И вот в этом самом городе ему на грудь, далеко не самую широкую в мире, кидаются ослепительно красивые девушки. Старики понимающе ухмылялись, пожилые недоумевали, девушки явно о чем-то догадывались и мечтательно закатывали глаза. А ведь так оно и есть. Я и в самом деле только что держал в руках настоящее чудо. Хоть пока не знаю и вряд ли узнаю, как зовут это чудо, но так приятно идти и вспоминать то непередаваемое ощущение стройной девичьей талии в руках, чувствовать сквозь одежду нежный шелк ее кожи, под которым угадывались стальные мускулы, развитые постоянными тренировками, отнюдь не испортившими великолепную фигурку и острые, налитые, однако вполне пропорциональные груди. Нет, груди, слишком вульгарно для такой восхитительной части тела. Перси звучит куда поэтичнее. А глаза, нет, очи цвета темного янтаря с золотистыми, таинственно мерцающими блестками. Каштановые волосы с легким отливом красной меди, не спадающие тяжелыми локонами на невозможно совершенные плечи и удерживаемые от падения на глаза изящной тонкой диадемой из светлого металла с небольшим желтым топазом в центре. Хаем. У меня, конечно, некоторое время не было женщины, но не настолько долго, чтобы первого встречного крокодила женского пола записывать в красавицы. Следовательно, по всем законам формальной логики, мое восприятие незнакомки, ураганом влетевшей в дом архибика прямо в мои объятия, является объективным и достоверным. Я только-только сумел отделаться от прилипчивого фанатика науки, сумевшего таки навязать мне свою ученицу в качестве сопровождающей до столицы. Дескать, она девочка очень умная, старательная и деликатная. Она совсем-совсем не будет мешать. Записывать будет только тогда, когда сам молодой человек найдет время и возможность чуть-чуть подиктовать то, что помнит из прочитанных книг, а в первую очередь из недостающих страниц бесценного справочника. Номера страниц он запишет и даст ученице, а ждать ее не придется. С рассветом она сама подойдет к месту встречи участников каравана уважаемого Набура и скажет, что от Вассера. Представляю себе эту сушеную щуку от науки, посадившую зрение и искривившую немыслимым образом позвоночник в долгих бдениях за чтением пыльных фолиантов. Парни не заглядываются, так она наверняка сказала себе. Это они мне не нужны. Мое нежное и преданное сердце навеки отдано благородному делу, целительству, и в нем не осталось места для мужланов, падких на яркие перья и неспособных оценить внутреннюю красоту души. Дворецкий почтительно открыл передо мной дверь, за которой меня ждала дорога на рынок. Я только-только поднял ногу, чтобы сделать первый шаг за порог, как на меня налетело это темно-янтарное медно-медовое чудо. Вовремя распознав, что это не атака, я руками спружинил, чуть приподняв гибкое тело до его полной остановки на моей груди. Наши глаза оказались напротив, я открыл было рот, чтобы насмешливо прокомментировать манеры незнакомки, и вся моя насмешка моментально растворилась в ее очах. Троглодит во мне довольно рыкнул. «Это моя женщина. Все, нежный овал лица, изящный носик, длиннющие ресницы, опахалами обрамляющие лучистые глаза, чувственные губки и непередаваемый запах своей женщины. Все мое, и только мое». Одета она была в брюки цвета кофе с молоком, курточку поверх белоснежной рубашки с кружевным воротом и черные изящные полусапожки. На поясе, как водится, легкая сабля и кривой кинжал. Целую вечность мы глядели друг другу в глаза. Я не смел дышать и блаженно тонул в сиянии ее глаз, как шкодливый барсик в бочке сметаны. Вечность и ничтожный миг. Инстинкт, наследство далеких пещерных предков, властно требовал действовать. Легонько дать дубиной по голове и за волосы оттащить в темный угол на расстеленные шкуры, свирепым оскалом разгоняя потенциальных конкурентов. Девушка будто воочию увидела эту картину, резко пришла в себя, метнула в меня суровый взгляд и слабо трепыхнулась в руках. «Отпусти немедленно, уволень!» Раскорячился тут на дороге. Спорить, кто виноват, я не стал, да, признаться, и не вникал в смысл, просто с удовольствием слушая ее мелодичный голос. Девушка начала сердиться, уперлась мне в грудь крепкими кулачками и уже с нешуточной яростью стала вырываться. В гневе она показалась мне еще прекраснее. Как бы потом не пришлось ее специально дразнить, чтобы полюбоваться. Подумав про потом, я вспомнил, что никакого продолжения нашей встречи не предвидится. Мне завтра в путь дорогу, полконтинента мерить шагами, ей оставаться и жить как ни в чем не бывало. Да и вообще, куда мне с пещерным рылом в обитель фей? С тяжелым вздохом вернув мрамору пола невесомую ношу, я легко поклонился и направился туда, куда с обеда не мог попасть. Приближается вечер, и надо поспешить, если я не хочу остаться без припасов в дорогу. На рыночной площади еще кое-где толпился народ, хотя некоторые торговцы уже начали потихоньку убирать товар с прилавков. Мне оставалось пройти буквально 20 шагов, как вдруг рядом, справа от меня, басовито лопнула гигантская струна, и я, выхватив кинжалы, отпрыгнул назад и влево. В то место, где я только что стоял, вонзился, дробя камень мостовой, гигантский коготь. Скорее костяной меч, остро наточенный и прочностью не уступающий стали. Женщине с корзиной, которую я только что обогнал, не повезло, другой костяной меч, пронзив насквозь бок, пришпилил ее к мостовой. Брызнул фонтан крови из пробитой печени, и жертва захлебнулась криком, повергнутая в болевой шок. Прорыв. Раздался слившийся воедино вопль людей, и все, кто мог, ринулись в стороны, доставая оружие. Надежда спасти женщину не дала мне последовать примеру опытных горожан, приученных действовать определенным образом в подобных ситуациях, то есть обезопасить себя и дождаться подмоги, патруля бесов. Я к такому еще не привык. Наоборот, в пещерах под учебным центром я сам был подмогой для патрулей бесов. Поэтому из-за женщины или по привычке, к тому же убежать могло и не получиться, тварь была слишком близко, я принял бой. Противник оказался мне незнаком. Гигант около 2 с лишним метров ростом прочно стоял на 2 толстых тумбообразных ногах и имел 4 руки, вооруженные костяными мечами из сросшихся воедино когтей. Причем верхняя пара рук была существенно длиннее нижней и доходила почти до колен монстра. Головы за шевелящимся клубком щупалец я не обнаружил. Все тело твари покрывала шипастая сегментированная хитиновая броня. В скорости это исчадие инферно мне почти не уступало, поэтому пришлось уворачиваться практически на пределе. Со стороны, вероятно, было видно сплошное мелькание и слышался дробный костяной перестук когтей твари. Мои клинки при встрече с преградой не вибрировали, поэтому характерного звона не издавали, а колебания магии обычным человеком на слух не улавливаются. Полминуты продолжалась драка, и ни у меня, ни у моего противника решающего преимущества не выявилось. Умело пользуясь разницей в длине конечностей, монстр близко к себе меня не подпускал. К тому же я не знал, использует ли он в бою ноги, но в то, что щупальца будут бездействовать, не верил. Я мог и не успеть отразить атаку одновременно с многих направлений в ограниченном пространстве. Очень не хотелось на глазах у множества горожан применять магию, но, похоже, выхода не было. Однако только я собрался ударить гада сначала ментально, потом, если это не даст результата, чем-нибудь посущественнее, как пришла подмога в лице патруля бесов. Они слаженно разделились на пары, охватили монстра слева и справа, позволив мне продолжать развлекаться в центре, одновременно метнули ножи и ударили саблями. На всех у гиганта не хватило рук, и, хотя бесы двигались медленнее его, монстр вскоре лишился сначала нижней пары конечностей, затем верхней, и, наконец, будто всю жизнь мы с этим патрулем усиленно тренировались в совместных действиях, в мгновение ока тело твари оказалось пробитым со всех сторон всеми нашими клинками. Раздался дикий визг, туша немного потрепыхалась, затем рухнула на землю, фонтанируя голубоватой кровью, и затихла. Мы с бесами устало вытащили клинки и присели отдохнуть в тенечек неподалеку. К сожалению, женщине уже ничем нельзя было помочь, она умерла от потери крови и шока. Люди очень быстро вернулись к своим занятиям. Отсюда я пришел к выводу, что подобные происшествия – вещь здесь достаточно обыденная. Теперь мне стало ясно, почему на тех, кто не владеет оружием в должной мере, смотрят с жалостью, как на убогих, и говорят, его одного из дома выпускать нельзя. Начальником патруля оказался мой знакомый, без первого ранга Барк. Да, покачал он головой, сняв шлем, сказал бы мне кто-нибудь, что человек, не архибег, не вампир или дракон, а простой человек, сможет двумя кинжалами целую минуту сдерживать кратера, ни за что бы не поверил, если бы не увидел собственными глазами. Барк усмехнулся и продолжил. «Теперь я понимаю, почему ты на утренних разминках скучаешь. Это не мне тебя учить надо, а совсем наоборот. К нам подошла группа крепких парней с кувшинами вина, стаканчиками и закуской. Бесы узнали их и поприветствовали. А, Лим, привет. Как сходили к гиблому перевалу?» Поинтересовался старший бес у вожака. Один из подошедших, дочерна загорелый, худощавый, на вид жилистый и сильный, кивнув, ответил. «Привет, Барк. Привет, ребята. Плохо сходили. Потеряли сетра вампира. Вот такая же штука его сожрала. Он остался прикрыть наш отход. Сколько мог, держался, но долго не выстоял. Мы все видели, но помочь не могли. Эх, посмотрел я, как вы с этим разобрались, впечатляет». Он кивнул на останки монстра, которые предприимчивые граждане уже разделывали на части. Тут же терлись и торговцы с предложениями купить монстрятинки с пылу с жару. «Если бы вы тогда были с нами, да что там говорить, у всех свои дела заботы. Давайте выпьем за вас и за хорошего парня Ситра. Он не раз прикрывал наши спины в походах. Мы не отказались. Потом еще по одной за бесов, потом по третьей за меня, потом за город, потом...» Я встал и сказал, что должен пройтись по лавкам и все-таки купить то, что мне нужно в дорогу. «Это ж надо!» — вопросил я всех присутствующих. «С обеда на рынок попасть не могу. Он у вас не заколдованный случайно». Все хором стали убеждать, что ничего подобного, рынок прекрасный и вообще лучший в мире, а чтобы мне не бродить в поисках лучшей лавки, меня всей толпой проводят туда, где лучшие качества и приемлемые цены. Барк, хлопнув меня по плечу, сказал, что знает, где я остановился, и передаст мою долю после продажи трофеев через хозяина гостиницы. Мы расстались с патрулем, и я с новыми знакомыми наконец-то попал на рынок. Узнав, что я лекарь, парни воодушевились и стали энергично перемигиваться с Лимом. Тот со значением кивнул, и компания успокоилась. Все эти перемигивания не прошли мимо моего внимания, но что они означают, я пока не представлял. Тем не менее на всякий случай приготовился к возможным неприятностям. Вскоре меня привели к порогу одной из лавок, на мой взгляд, ничем не отличающейся от прочих на рынке, но уверили, что у дядюшки Валки есть все для лекаря и по очень скромным ценам. Дядюшка Валка, крепкий черноусый и черноволосый мужчина с походкой тигра и руками мастера-фехтовальщика, встретил компанию приветливо, как давних и добрых знакомых. «Что, ребята, снова в поход?» «Да, Валка, не в моготу сидеть тут и поминать Ситра. Да и Ситре, сестре его, не мешает переменить место. Здесь ведь все напоминает о нем. И куда теперь? Хотим пройти северным маршрутом до восточной границы. Есть парочка многообещающих руин, а замену Ситру уже присмотрели». Лим помялся и туманно ответил, что присмотрели. «Есть на примете очень даже подходящий кандидат, но он пока ничего не знает и согласится ли, неизвестно». За разговорами Валка успевал подробно отвечать на мои вопросы, демонстрировать товар и торговаться. Я купил себе походную кожаную лекарскую сумку, усиленную топорным заклинанием прочности и объема. Сумку набил под завязку самыми дорогими и редкими травами, зельями и эликсирами. Увидев на полке знакомый флакончик с укрепляюще-успокаивающим зельем, решил пополнить запас и попросил штучки 3. «У меня всего один и стоит он 5 золотых», — рассмеялся торговец. «Учитывая, что кожаная сумка, набитая битком, обошлась мне всего в 7 золотых, цена за столь простое зелье, мягко говоря, удивила. Да и зачем тебе это средство для истеричных дамочек? Странно. Неужели в наше время истеричные дамочки покрепче имперского пехотинца будут? Хотя реакция людей на прорыв показала, с одной стороны, насколько народ привык к ежеминутной опасности для жизни, но с другой, люди должны были оставаться людьми и за 500 лет вряд ли могли так кардинально измениться. Тем более, что других признаков замены нервов на стальную проволоку мной не выявлено. Ты что, решил, будто у меня там настоящее зелье времен империи залито? Валка искренне рассмеялся, видимо, правильно поняв мое удивление. Из какой берлоги ты вылез, парень? 5 золотых, это цена самого флакона. Будь он запечатан печатью имперской лекарской академии, он стоил бы 800 золотых. Не каждый барон может себе позволить. Парни Лима 5 лет назад в развалинах нашли 3 таких флакона. Теперь их семьи купили дома в пределах городской черты. Так ведь, Лим? Спросил он вожака кладоискателей. Истинно так, дядюшка Валка, кивнул головой Лим. Да. Придется варить самому, раз купить невозможно. И, пожалуй, лабораторные опыты вспомнить будет очень кстати. Вот только где лабораторию подходящую найти? На костре или кухонной плите не получится, слишком деликатный процесс. Нужна специальная посуда, перегонные кубы, равномерный и строго дозированный нагрев, да много чего еще. Выйдя из лавки всей компанией, мы остановились, Лим посмотрел на одного из своих парней, по виду Элва, и после его кивка озвучил то, о чем я стал потихоньку догадываться. «Слушай, парень, извини, не знаю, как к тебе обращаться. Радира. Меня зовут Радира, и я лекарь. Простой лекарь». На мои слова о простом лекаре вся компания театрально закивала головами. «Ага-ага, конечно-конечно. Простой такой лекарь. Чтоб пальцы размять, парочку кроторов походя зарежет, потом микстурку больному с ложечки подаст. Так и работает. Так вот, Радира. Ты ведь не местный. А какие у тебя планы? Я имею в виду, остаться здесь или уехать куда? Завтра собираюсь выехать в столицу с караваном на Бура. Мы предлагаем тебе вступить в наш отряд. Временно или постоянно, это как захочешь. Такой воин, да еще лекарь, нам очень нужен. Обещаем равную со всеми долю в добыче. Еле ты не слышал? Мы планируем пройти севернее столицы до восточной границы Крантора с Дракеей, затем в столицу. Там, говорят, можно продать добычу на треть дороже. Я должен подумать. Хорошо, подумай. Мы утром зайдем за тобой. Ты где остановился? В гостинице «Луч короны». Договорились. Тогда до завтра. До завтра. Мы расстались, а я глубоко задумался над предложением Лима и его команды. Караван, конечно, пойдет по прямой, но с грузом и длительными остановками в пути для торговли, поэтому двигаться будет явно гораздо медленнее, чем отряд охотников за сокровищами. Так что вполне реально оказаться в столице раньше торговца, приняв предложение Лима. К тому же сама столица мне особо и не нужна. Мне как раз нужнее именно восточная граница. У коменданта я не собирался задерживаться надолго. Подустал за этот суматошный день. Тот, понимая мое желание добраться до койки, первым делом вручил мне две небольшие серебряные пластины. Одну прямоугольной формы с закругленными углами и красивой гравировкой по периметру, другую, овальную и более простую. В центре первой в круге красовалось стилизованное изображение беса до плеч с саблями наголо и надписью «Барон Бессара Лекарь Родера». На второй пластине в центре было личико гоблина с улыбкой до ушей и ниже текст «Банк Гапшильд и сыновья». Обе пластины содержали слепок моей ауры. «Эти документы срочно изготовлены для тебя лично», — кратко пояснил мне Архибек. «Первая карта, пластины почему-то называли картами, свидетельствует, что ты, подданный Бессара и барон. Все, у кого титул выше, имеют золотую пластину, но тебе, думаю, не надо, чтобы кто-то начал копать, откуда взялась столь знатная персона. Медная, для безземельных дворян и младших сыновей баронов, мне показалось недостаточной. Баронов довольно много, чтобы не быть на виду, и в то же время, случись что, разбираться будут не ниже, чем на уровне правительств, учитывая наше подданство. Это может отчасти защитить тебя юридически. С нами все боятся ссориться. Вторая, серебряная карта банка. По ней можно снять почти четверть нашей казны. После того, как гномы потеряли свою развитую сеть банков, а вместе с ней и секрет быстрого перемещения ценностей между филиалами, это дело оказалось в руках гоблинов. Теперь они содержат самые крупные и надежные банки. Пока у нас не было на них нареканий. В любом более-менее крупном городе континента есть их филиалы. Я поблагодарил коменданта за предусмотрительность, спрятал карты в карман поближе к телу и даже на пуговицу застегнул. Потом мы прошли в хранилище, и я тщательно осмотрел вещи убиенных вампиров. Ничего интересного не обнаружил, за исключением перстня торгового представителя. Перстенек содержал структуру воздействия алмазной чумы и одновременно накопитель. Причем я мог точно сказать, что этот предмет относится не к временам прежнего государства вампиров, а самый натуральный новодел. Книги однозначно свидетельствовали, что применившего это воздействие ждала медленная и мучительная смерть по законам всех народов, даже если применили его во благо собственной страны. Поэтому прежние архимаги делали такие артефакты тайно, в мизерном количестве и никогда не забывали снабдить дополнительной структурой, стиравшей все следы после применения. Маг, который внедрял воздействие в этот перстень, скорее всего, просто не умел создавать столь сложные структуры, хотя существовала небольшая вероятность, что не посчитал нужным. Я рассказал об особенностях перстня коменданту и одновременно Фрику, напомнив последнему о необходимости вспомнить уже более конкретно, не пересекались ли пути его дочери и торгового представителя вампиров. Недолго подумав, тот действительно вспомнил, как 8 дней назад почему-то к нему домой, а не в служебный кабинет заявился представитель и стал просить снова рассмотреть вопрос, в решении которого ему уже было отказано. Пробыл недолго и быстро откланялся. Войдя в дом, увидел Корсу, которую раньше не замечал, а тут наговорил кучу любезностей и даже руку поцеловал, при этом чем-то оцарапав ладонь девушки. Этим самым перстнем или еще чем, неизвестно. Поскольку ранка была пустяковая, девочка даже бинтовать ее не стала, так и побежала к подругам.